Кто с ним? Куда он девался? Ротанов включил самый мощный носовой прожектор, и в этом едва заметном в пустоте луче вдруг засверкал совсем близко поджарый металлический корпус. Он выключил поля и двигатели. Не приглашают ли они нас в гости? В таких случаях не гасят бортовых огней. Может, у него отказали энергетические установки? Все сразу и аварийные тоже? Зачем гадать? Сейчас узнаем. Ротанов плавно нажал на педаль носовых двигателей, еще раз корректируя скорость. Все пространство впереди заполнил крутой, изъеденный язвами и проплешинами борт чужого корабля. Он медленно поворачивался, проваливался вниз, открывая все новые ряды антенн, имитаторов защитных полей. «А если он сейчас включит поле?» – спросил Элсон. «Что тогда?» «Догадливый мальчик. Нас отожмет в сторону. Но послушай, Игорь, не лучше ли выслать катер?» «Там уже был один катер. У нас нет времени на эксперименты. Скорость все время падает, он слишком сильно затормозился. Еще час-два, и мощности двигателей не хватит, чтобы вытащить нас отсюда. Мы провалимся с орбиты спутника на планету. Если же гравитация возрастет еще немного, то нам можно будет вообще не торопиться». «Ничего себе утешил. Но разве мы на орбите спутника? Мы же шли по параболе». «Давно, Олег, и мне кажется, ты прав. У планеты необычно большая масса». Они не стали продолжать этот разговор. Обстановка и без того была достаточно тревожной. Взглянув на внимательно прислушивающегося Элсона, Олег сразу переменил тему. «А как ты собираешься поступить, когда мы причалим к кораблю? Подойдешь, выдвинешь переходник, дашь сигнал стыковки и включишь автоматы на зацепление?» «Именно так». «Неужели вы всерьез собираетесь лезть внутрь этого корабля?» – спросил Дубров, с недоумением глядя на обоих пилотов. «Эх, дорогой Семен Семенович, я куда хочешь полезу, лишь бы узнать, откуда на наше поселение сыплются эти черные подарки. Помните дождь на Дзете?» «Но это же безумие, они вас уничтожат». «Не такое уж это безумие. Они могли нас уничтожить десятки раз и не сделали этого. Что-то им от нас нужно, и мы сейчас попытаемся узнать, что именно». Дубров, Элсон остаются на корабле. Остальным подготовиться к выходу. Добавил Ротанов официальным, не допускающим возражения тоном. «По возможности держите связь, но только без паники. На корабле надежная экранировка, и как только мы войдем внутрь, связь прервется. Ничего не предпринимать. Ждать нашего возвращения. Контрольный срок – 2 часа. После этого можете поступать по собственному усмотрению». Стыковочные амортизаторы выдвинулись вперед, и корабль слегка тряхнуло, когда они коснулись причальной площадки в левом борту разведчика. Насосы качали воздух, автоматы вытягивали переходную гармошку. Все шло слишком буднично и чересчур просто для встречи, которую Ротанов искал так долго. Что-то здесь было не то. Беззвучно поднялась и исчезла в своем гнезде часть переборки, закрывавшая наружный выход. Ротанов сдвинул последние рычаги, и они вошли в переходник. Люки чужого корабля открылись раньше, и сейчас зияли перед ними черными провалами. «Как в склепе», — зло бросил Фролов. И Ротанов понял, как труден для всех первый шаг в неизвестность. «Это наш земной корабль. Мы обязаны выяснить, что случилось с командой. Нет у нас другого выбора», — произнес он в зияющую пустоту. И слова бесследно утонули в ней. Выбора действительно не было. Даже если справедливы его худшие опасения и ловушка сработает, они все равно войдут. Не могут не войти. Не имеют права. Внутренние двери шлюзовой камеры открылись, и они очутились в узкой лифтовой кабине. «Сразу в рубку?» Ротанов кивнул. «У нас нет времени на осмотр всего корабля. Да это и не нужно. Самое главное мы сможем выяснить только там». «А ты знаешь, что есть это главное?» – своим обычным, насмешливым тоном спросил Олег. И Ротанов понял, что они уже справились с растерянностью, побороли в себе чувство подавленности и леденящего душу страха перед этим кораблем. «Да, я знаю», – кивнул он Олегу без тени иронии. «Самое главное – узнать, кто им управлял». С протяжным скрипом лифт остановился. Двери долго не открывались, словно в их шарнирах не осталось смазки. Наконец, с грохотом заставившим их вздрогнуть, Дверь подалась, и они очутились в управляющей рубке.